あのロシア人見てみろよ。おかしいんじゃないのか？酒とビール一緒に飲んでるよ。 Занесло меня в Чайнатаун. Для меня это тайна тайн. Это эффект магнита, это как плюс на плюс. И если бы это был сон, но я не сплю. Кружится голова, это, наверное, простуда. Я здесь случайно, я не фэн японского фастфуда. Где животы все набивают живо за кэш. И тут ты, я запиваю пиво за кэш. Это не сон, это не сон, это явь. Это точно ты, это точно я. Прощай, значит прощай, не значит до встречи. Теперь я знаю, что значит терять дар речи. Мы должны были быть вместе, как две половинки бургера Big Taste. Мы так похожи, похожи, будто копии. Мне срочно нужен допинг, принесите опиум. Ты не одна, и я не один тут походу. Мне принесли водку, пью ее будто воду. Так странно, я должен быть вообще-то в хлам отрезан. Глаза вниз, слева на запястье шрам от лезвия. Напоминание о серьезности намерений. В отношении той, кого люблю, но кому не верю я. Этих джапенов тут немерено. Зачем именно этот открыл двери на? Волшебная страна. Я не один, ты не одна. Чайнатаун. Дались нам эти суши. Спасите наши души, кто-нибудь. Чайнатаун. Волшебная страна. Я не один, ты не одна. Чайнатаун. Дались нам эти суши. Спасите наши души, кто-нибудь. Даю на чай китайцу от души строго. Теперь нельзя себя выдать, так что дыши ровно. Закрой глаза, 3, 4, 5, 6. Я вспоминаю секс, лучше в мире был секс. Твои неудачи, это как повод уйти. Ты в жизни не могла без запасного пути. И ты тогда уже стала снова мутить. Я ждал, что ты вернешься, был 2 года 1. Я помню, как 5 лет назад сказал тебе прощай. И этот взгляд, что заставляет всех тебя прощать. Ты это зря, чувств не выдам никогда на людях. Все как 5 лет назад, мы вместе никогда не будем. Такое не прощают, такое нельзя простить. Мне нужно уходить, и нельзя простыть. Из-за тебя в моей душе гореть в преисподней. Все это было так давно, я много уже и не вспомню. Осталось только боль, с ней жить интересней. Иначе я навряд ли написал бы эти песни. Иди с миром, если не сдадут нервы. Или наоборот, сегодня я уйду первым. Что занесло меня в Чайнатаун? Для меня это тайна тайн. Это эффект магнита, это как плюс на плюс. Если бы это был сон, но я не сплю. Чайнатаун, волшебная страна. Я не один, ты не одна. Чайнатаун, дались нам эти суши. Спасите наши души, кто-нибудь. Чайнатаун, волшебная страна. Я не один, ты не одна. Чайнатаун, дались нам эти суши. Спасите наши души, кто-нибудь. Чайнатаун.